Легендарный лунный скульптор. Книга первая. Глава 1. Рождение темного геймера. Представьте себе жизнь. Жизнь прекрасную, изысканную, яркую, но жизнь в бедности. Такую, что можно увидеть только в мыльных операх. Неважно, насколько вы бедны, здесь это не помешает вам привечать незнакомцев и с улыбкой делить последний кусок хлеба. Если бы кто-то заявил, что подобная иллюзия существует в реальности, Хэн избил бы его до полусмерти и ударил бы еще пару раз, чтобы добить. Жизнь слишком жестока к бедным. Трудовой кодекс и закон о благосостоянии, законы, принятые в парламенте, не позволяли подросткам зарабатывать на жизнь ни при каких обстоятельствах. Но, несмотря на то, что это было нелегально, Ли Хэн уже успел поработать во всех всевозможных профессиях. Он занимался кройкой на текстильной фабрике с 14, и, несмотря на низкую зарплату, ему там нравилось. Кормили бесплатно, однако условия работы – подземная камера с двумя вентиляторами поставили под угрозу его здоровье. В итоге он заработал заболевания легких и вынужден был тратить деньги на лечение. Затем он устроился на заправочную станцию, а время от времени бродил с тачкой по улицам, собирая мусор, годный для переработки. Но как упорно бы он ни работал, денег едва хватало на жизнь. Будучи подростком, Хэн мог зарабатывать деньги, лишь нарушая закон, а его работодатели всегда пользовались этим, заставляя его попотеть. Тяжелый, низкооплачиваемый труд заставил его осознать всю ценность денег. Но теперь все изменится. Теперь он стал совершеннолетним, получил свою идентификационную карту и мог работать легально. «Теперь я буду работать на пределе своих сил», – пробормотал Хэн, засунув свою карту в бумажник. «Уверен, что смогу устроиться сразу на 3 работы». Хэн лишился родителей в детстве, а от его семьи осталась бабушка и малолетняя сестра. «Ну ладно, отныне я буду зарабатывать. Много зарабатывать», — пообещал Хэн, и отправился домой. «Ты вернулся?» Бабушка лежала под одеялом. Она подвернула тазобедренный сустав, и упав с лестницы несколько дней назад, и с тех пор не могла работать. Она лишь принимала лекарства, позволить себе сходить на прием к доктору, чтобы получить подобающее лечение, она не могла, и поэтому была вынуждена лечиться в домашних условиях. Она настойчиво отказывалась идти в больницу, хотя и стонала от боли во сне. Каждый раз, когда Хэн приходил домой, он чувствовал, будто какая-то тяжесть наваливается ему на плечи. Дома было безжизненно. Сестра относилась ко всему с равнодушием, а бабушка болела. Наверное, поэтому он и не любил оставаться дома надолго. «А где Хаян?» – неожиданно спросил Хэн. «Понятия не имею. Должно быть, снова болтается с этими бандитами». Хаян, младшая сестра Хэна, целыми днями не появлялась дома. «С ней все будет в порядке», – успокаивающе ответил Хэн. «Я уверен, что она не попадет в неприятности». «Ты ее единственный брат. Брат должен оберегать свою младшую сестру». «Да», – выдавил улыбку Хэн и зашел в свою комнату. Он хотел устроить сестренку в университете, даже если бы ему ради этого пришлось работать на стройке или водить такси. Да, хотя она в последнее время немного и слетела с катушек, но, тем не менее, она была яркой, смышленной девушкой, в отличие от Хэна. Он был уверен, что когда сестра пойдет в университет, то сразу найдет там свою истинную любовь и заживет счастливо. Кроме того, он хотел бы позаботиться о своей бабушке. Хэн был обязан ей многим за все то, чем она, старая и больная, пожертвовала, воспитывая его и Хаян. «Завтра я отправлюсь искать работу», – бормотал Хэн, включая компьютер. «Нужно будет еще пройти собеседование». Его старый компьютер зажужжал, и когда установилось соединение с сетью, Хэн, по давно сложившейся привычке, зашел в онлайновую игру. Он играл в землю магии. Эта классическая онлайновая RPG была запущена более 20 лет назад. В свое время именно она разожгла интерес к онлайн-играм на всем корейском полуострове и всего 3 года назад была самой популярной сетевой игрой в Корее. На устаревшем компьютере Хэна, собранном из бывших в употреблении плат, не работало большинство современных онлайновых игр, а без тормозов у него не работало вообще ничего, кроме «Земли магии». Это была первая игра, в которой он когда-либо играл, и лучше нее он ничего не видел. В его жизни она была единственным развлечением. Стиль его игры был своеобразным. Охотясь на монстров днями и ночами напролет, он совершенно не уделял внимания тому, чтобы подружиться с кем-то из игроков. Когда Хэн видел монстра, он сразу же его убивал. Уровень рос, и он уходил в более опасные подземелья. Хэн никогда не участвовал ни в осадах, ни в конфликтах между кланами. Ему лишь нравилось повышать уровень своего героя и улучшать снаряжение. Однажды он охотился на монстров 200 часов непрерывно, не смыкая глаз, без сна, и для него не было ничего необычного в том, чтобы в поте лица в течение месяца или двух набивать уровень или охотиться за монстром. Кто-то мог бы удивиться, почему Хэну нравилось охотиться, что такого в этом он находил. Все просто. Ему нравилось видеть, как герой становился сильней, он радовался победам над все более и более сильными монстрами. За короткое время Хэн добрался до максимального уровня, он достиг конца в развитии персонажа, и ему больше некуда было идти дальше. Подобный подвиг был достоин целой страницы в анналах истории страны магии. Нигде Хэн не встретил кого-то, кто мог бы сравниться в силе с его героем. В тех подземельях, где другим приходилось объединяться, чтобы выжить, он мог в одиночку вырезать всех монстров. Достигнув максимального уровня, он отправился охотиться на великих чудовищ и убил в одиночку каждого из них хотя бы по разу, включая драконов. И тогда для Хэна игра перестала быть интересной. Недавний технологический прорыв открыл для мира виртуальную реальность, которую назвали «Святым Граалем игровой индустрии». Среди нового урожая игр в виртуальной реальности самой впечатляющей из всех была «Королевская дорога». Она воплотила в себе идеальный мир, и миллионы людей плечом к плечу играли в «Королевскую дорогу». Тысячи профессий и миллионы навыков. Здесь можно было насладиться приключениями или провести неделю на рыбалке с друзьями в океане. Конечно, если не попадешь в неожиданный шторм. Это была удивительная игра, безграничной гибкости и грандиозного масштаба, который мог превзойти лишь ее изумительная игровая вселенная. «Королевская дорога» получала самые лучшие отзывы. Говорили, что эта игра дарила величайшее удовольствие, которое только можно было бы получить от игры. «Это уже не в моей лиге, тут ничего не поделаешь», — вздыхал Хэна. Его компьютер тормозил даже на легковесных интернет-страницах. Несмотря на то, что сама по себе эта игра была вполне доступной, она требовала компьютера, способного воплощать виртуальную реальность, и таким образом общая стоимость игры составляла более 10 тысяч долларов. И даже если бы у него была такая сумма, он предпочел заплатить ее за лечение бабушки или за обучение своей младшей сестры в университете. К тому же сейчас пришло время попрощаться с игрой, ведь он собирался двигаться дальше, занимаясь чем-то более продуктивным. «Вы действительно хотите удалить свой аккаунт?» «Да? Нет?» Хэн навел курсор мыши на «да». Один клик, и героя, которого он так долго и упорно развивал, больше не будет. Он уже было согнул палец, чтобы нажать на кнопку, как одна интересная идея пришла ему в голову. Говорят, что будто можно заработать денег, продав своего героя. Передача аккаунта или что-то вроде того. В газетах писали, что сейчас торговля героями онлайновых игр – стало обычным делом, и что они могут стоить целое состояние. Хэна осенило. Было бы лучше продать героя тому, кому он нужен, чем удалять его просто так, не получив за это к тому же ни цента. Хэн поискал в интернете сайты, на которых можно выставить героя на аукцион. Первый же запрос выдал ему десятки таких сайтов, и он выбрал лучший из них, тот, о котором писали, что на нем происходит больше всего сделок. «Мне достаточно вывесить здесь объявление о продаже своего героя и готово?» Хэн разместил объявление, прикрепив к нему несколько скриншотов. Он описал то, каким был его герой в «Земле магии», включая его самое лучшее снаряжение, полученное с драконов, которое стоило 30 миллионов золотых. Он установил начальную ставку $50, опасаясь, что если он установит более высокую цену, то никто не сделает ставки. Длительность аукциона он установил в 24 часа. Хэн не ждал, что выручит больше, продлив время аукциона. И к тому же ему очень сильно нужны были деньги. Он собирался купить костюм для собеседования. На сервере были и другие торги, связанные с продажей героев или игровых вещей. Но у него не было к ним доступа, поскольку только те, кто платит за членство, имели доступ к таким сведениям. Выставив своего героя на аукцион, Хэн отправился спать. Утром нужно было просыпаться рано и идти в ближайшее кадровое агентство. Меньше чем за час его объявление взбудоражило благосферу. Ни один из тех, кто прочитал объявление Хэна, не поверил в то, что оно настоящее. Все слышали о том, что в последнем патче максимальный уровень персонажа в Земле магии был сильно увеличен, максимальный уровень был равен 200, и считалось, что этой отметки еще не достиг ни один герой. Такой уровень, казалось, практически невозможно было получить. И вот появляется объявление, в котором продается герой 200 уровня. Кто-то просто разыгрывает нас. Что за придурок разместил это скучное объявление? Подобное происходило уже не раз, неплохая попытка. Некоторые посетители оставляли комментарии подобного рода. Они говорили, что подобное объявление никого не обманет. Другие говорили, что это просто смешно, и уходили. Они игнорировали объявление Хэна, решив, что это все шутка. Люди за прошедшее время уже привыкли к подобным розыгрышам и обходили их стороной. Разве это возможно? Никоим образом. Многие игроки игнорировали объявления, но некоторых охватывало любопытство, когда они читали его. Правила аукциона требовали, чтобы к объявлению были приложены скриншоты. Окно статуса героя выглядело впечатляюще. Все характеристики достигли максимума, а снаряжение было просто фантастическим. Откуда он вообще взял такое оружие? «Полный набор доспехов Красного Дракона и щит из хребта Красного Дракона? Ничего себе!» «Тут сказано, что они были дарованы черным богом отваги», — обсуждали посетители объявления. Всем казалось, что тот, кто разместил все это, приложил немало усилий для того, чтобы создать подобный фейк. Понадобилось бы немало упорства, чтобы подделать картинки настолько тщательно. Этот парень определенно потратил на это много времени. Интерфейс точно из Земли магии, но вот из какой игры он взял эти вещи? Среди тех, кто читал объявления, было несколько специалистов по компьютерной графике, которые искали ошибки в этих изображениях. Если изображение сфабриковано, то это не скрыть. Любая, даже самая хорошая подделка оставляет некоторые микроскопические следы. Они незаметны для невооруженного глаза, но при помощи современных технологий можно определить, что это фейк. Специалисты увеличили изображение в 1000 раз, вылавливали пиксели, изучали каждую тень и даже смоделировали их в 3D, чтобы понять, как все это было сделано. Но они ничего не нашли. В конце концов, им пришлось проглотить это. Эти изображения реальны. Я ведущий дизайнер компании LK, и эти изображения не были изменены. Я гарантирую это. И вопреки ожиданиям, специалисты начали подтверждать истинность изображений. Затем появились люди, которые все еще играли в Землю магии. Когда они увидели изображение, то удивленно восклицали: «Этот герой реален, его имя Вит, он чертовски знаменит. Его реальное снаряжение». Но никто не понимает, как ему удалось достичь последнего уровня. Хэн всегда играл один, избегая переполненных игроками подземелий. Он никогда не участвовал в осаде, всегда избегал конфликтов. Но, тем не менее, слухи о нем ходили. Виит был известен как тот, кто убивал считавшихся неуязвимыми драконов и кракенов. Очищал самые опасные подземелья в одиночку. Хотя он и сторонился людей, но это не значило, что другие игроки ничего о нем не знали. Он уже стал легендой среди тех, кто оставался в игре. Сам Хэн не придавал значения тому, насколько он был знаменит. «Но тогда все это снаряжение реально, да?» «Так это...» Начальная ставка аукциона составляла $50. Такая цена была низкой даже для тех сбережений, которыми располагал персонаж, если судить по текущему курсу, то есть это даже без учета экипировки и стоимости самого персонажа, это было дешево. И люди принялись делать ставки. Всего лишь за несколько минут ставка поднялась выше $300, затем до 700, и меньше чем за час она превысила 1000. Участники торгов не колебались, поднимая ставку, ведь любую отдельную вещь из экипировки героя можно было продать и по более высокой цене. Сначала ставка стремительно росла, и теперь многие, теоретически зная, насколько ставка может еще подняться, сдались. Количество игроков в Земле Магии со временем уменьшалось, но значительное их число все еще продолжало играть в нее после того, как ее сервера объединили в один и отменили оплату. Поначалу аукцион поддерживали простые игроки Земли Магии, но вскоре к аукциону присоединились белые воротнички. Земля Магии стала уже классической игрой, за которой было проведено несчетное количество бессонных ночей. Герой Хэна был антиквариатом, чем-то из рода тех вещей, которыми можно было покрасоваться на коктейльных вечеринках. Мол, вот, смотрите, я владею высокоуровневым героем некогда великой игры. Самые проницательные участники торгов тут же принялись звонить своим боссам. «Здравствуйте, это мистер Ким?» «С ума сошел звонить так поздно? Нарываешься на увольнение?» «Прошу прощения, сэр. Но тут такое дело, вы же играли в Землю Магии, верно?» «Да, и что?» «Герой максимального уровня из этой игры выставлен на продажу. Я думал, что это бы заинтересовало вас». «Какого? Это ты про Вида говоришь?» «Да, сэр, вы знаете о нем? У него 200-й уровень и все характеристики на максимуме, а снаряжение дальше следовало описание персонажа». «Участвуй. Подними до $30,000 со своего аккаунта. Сейчас я подъеду домой и сам посмотрю. Так что ставь прямо сейчас». Большинство тех людей, кто занимал посты в крупных корпорациях, относились к тому поколению, которое играло в онлайновые игры в 20-30-летнем возрасте. Они еще больше повысили уровень ставок. Сообщения об этом аукционе заполнили крупные игровые сайты и большинство игровых форумов и блогов. Аукцион стал горячей темой, и целые толпы сетевых игроков искали информацию о нем. Поэтому в скором времени тема попала в список самых популярных поисковых запросов. И это открыло новую главу, началась реальная борьба за лот. Тем временем Хэн тихо спал, даже не подозревая об этом. Физический труд, $50, мытье тарелок, 30. Доставка газет, доставка утреннего молока. Ночью. Ему снилось, будто он планирует все то, что он будет делать на следующий день. Аукцион достиг масштабов страны, и ставка взлетела еще выше. Несмотря на то, что об этом герое было мало что известно прежде, желание человека покрасоваться подобного рода собственностью из какой-то великой игры сыграло свою роль. Ставка, наконец, достигла $100,000, и теперь она превышала общую рыночную стоимость сбережений и снаряжения главного героя. Некоторые участники торгов сетовали, что у них недостаточно денег, и выпадали из соревнования. «Я думаю, что парень, продающий этого героя, большой чудак. Как только он додумался установить всего лишь 24-часовой аукцион за героя подобной ценности». Неужели он был настолько уверен, что сможет получить за него хорошую цену? пытались утешить себя те, кто не мог больше участвовать в торгах, и простые зрители. Вскоре число комментариев стало просто неисчислимым. Ставка все росла и росла, и когда она достигла 300 тысяч долларов, в игру вмешалось несколько компаний. Аукцион перерос в нечто большее. Когда размер сделки стал настолько огромным, новости об этом уже начинали достигать ушей бесчисленного числа людей через СМИ. А пиар-эффект подобного события теперь уже невозможно было точно оценить. Реклама в газете или на ТВ стоит дорого, да и людям, в общем-то, на нее плевать. Но что, если вы услышите о том, будто высокоуровневый игровой герой может быть продан за целое состояние? Несомненно, такая новость привлекает внимание публики. Пиар-агентства тех компаний, которые присоединились к торгам, делали это именно из подобных соображений. Медиакомпании и игровые телеканалы, конкурируя одни с другими, вступили в борьбу за этого героя. Для них, вообще-то говоря, не имело значения рыночная стоимость. Представьте, что кабельный ТВ-канал мог бы выпустить серию телепередач про некогда великую онлайновую игру, при этом демонстрируя игровой процесс от лица подобного персонажа. Такой подход не мог не поднять их популярности и имиджа. А ожесточенное соревнование подняло ставку невероятно высоко, а владельцы сайта аукциона улыбались от удовольствия, когда видели, как сильно выросла их посещаемость. И аукцион, наконец, завершился. 5 игровых телеканалов соревновались друг с другом в финале, и победителем стала CTS Media, передовая телекомпания, стремительно развивающаяся в последнее время и завоевывающая свою долю рынка. От имени CTS Media в аукционе принимал участие офис секретаря президента компании, и именно они сделали последнюю ставку, когда аукцион закончился. «Алло!» – разбудил Хэна утренний телефонный звонок. «Вчера он работал на стройке, пришел домой истощенным и сразу лег спать. Он заработал 30 долларов, что было ниже среднего, поскольку его обвинили в некомпетентности». «Здравствуйте!» К его удивлению, голос в телефонной трубке принадлежал женщине его возраста. Я думаю, вы ошиблись номером». Он был уверен, что никакая женщина в своем уме не станет звонить ему, и Хэн уже готов был положить трубку, но... «Господин Ли, вы выставили на продажу свой игровой аккаунт, это так?» «Да, я сделал это. Мое имя... Нахи Юн. Я секретарь президента компании CTS Media. Я звоню вам по поводу платежа за вашего героя, сэр. Пожалуйста, подтвердите платеж на сайте аукциона и свяжитесь с нами как можно побыстрее». «Подождите, он что, действительно был продан?» «Да, это так. Могу ли я поинтересоваться, следили ли вы за аукционом?» «Нет, я был немного занят». Нахи Юун из CTS Media была особенной. Уже тот факт, что она работала в офисе секретарем президента, говорила о том, что она была необычной женщиной. Нахи Юун говорила на 8 языках, и каждый, кто работал с ней, превозносил ее талант до небес. Но даже она была поражена тем фактом, что Хэн не следил за этим аукционом, аукционом десятилетия. «И какова была окончательная ставка?» – спросил Хэн. Его сердце забилось чаще, он спрашивал это, надеясь на то, что если она достигла хотя бы 200 долларов, то он сможет оплатить лечение бабушки. Однако ответ, который он услышал, потряс его. «Она составила 3 090 000 долларов, сэр». «Рыночная стоимость вида героя Хэна составляла 150 тысяч долларов». В популярных онлайн-играх редкие вещи, как правило, оценивались выше 100 тысяч, однако рыночная стоимость вещей в устаревших играх была значительно ниже. Множеством факторов, сочетаясь друг с другом, послужили тому, что ставка достигла 3 миллионов. Причиной этому были и ограниченное время торгов, и слава персонажа, и привлеченный к аукциону публичный интерес. Даже сама по себе сумма сделки – появилась на первых полосах газет, и это было именно тем, чего CTS Media добивались. «Вы что, издеваетесь?» – бросил Хэн в ответ. прошу прощения?» «Не могу поверить, что вы мне позвонили только ради этого. Я вешаю трубку». Бросив трубку, Хэн горько усмехнулся. «Как она вообще узнала про аукцион? И как она нашла мой номер?» Хэн не поверил в то, о чем она говорила. Все это звучало слишком невероятно. Однако, когда он зашел на сайт аукциона, объявление, которое он разместил, появилось на главной странице. Там было столько комментариев, что глаза разбегались, а окончательная ставка, как и говорила Нахи, была равна 3,9 миллионам долларов. Только чудом Хэн не упал в обморок, увидев это. «Если это сон, надеюсь, я никогда не проснусь». На следующий день Хэн убедился, что сумма более 3 миллионов долларов поступила на его счет. Теперь не было сомнений, это все происходило наяву. Хэн побежал к бабушке и показал ей банковскую книжку. Он не посмел произносить это вслух, потому что это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Бабушка, я заработал немного денег», – произнес он сбивчиво. «Ясно», – ответила бабушка слабым голосом. «Прошло всего 3 дня с тех пор, как Хэн получил свою карту», – думала бабушка. «Он тяжело работал, но, несмотря на это, заплатили ему слишком мало», – думала она. «Я все равно горжусь тобой, Хэн». «Не стоит говорить все равно, бабушка», – протянул ей банковскую книжку Хэн. «Что это?» – спросила бабушка. «Смотри, вот сколько я заработал», – сказал Хэн, указывая пальцем на сумму. Бабушка потерла свои затуманенные глаза, несколько раз посмотрела на книжку. Она отнеслась со скепсисом к тому, что увидела. «Что? Хэн, что ты наделал? Ограбил кого-то? Хотя ты не смог бы получить так много с простого грабежа». «Я продал свой аккаунт в игре». «Аккаунт?» «Это долгая история. Но в любом случае я заработал честно». «Тогда нам...» Переполненная эмоциями бабушка тихо заплакала. «Хэн, выходит, нам больше не придется больше беспокоиться о счетах за воду и электричество?» «Конечно же нет. Мы даже можем теперь купить свой собственный дом. И ты сможешь вновь пойти в школу, и мы устроим Хаян в университет. Теперь покончено с нашей нищенской жизнью». Бабушка расплакалась, и Хэн тоже. Воспоминания о лишениях и бедствиях теперь казались незначительными и далекими. «Теперь мы можем жить счастливо, бабушка», — сказал Хэн в слезах. Да, они были так сильно растроганы, ведь им приходилось долгие годы работать вместе, чтобы преодолеть череду многих несчастий. На следующей неделе они занимались поисками нового дома, а бабушку отправили на исследование в госпиталь. Оказалось, что у нее здоровье ухудшалось многие годы, и дело было не только в спине, поэтому было решено госпитализировать ее на некоторое время. Хаян тоже была рада новой жизни. Но их счастье длилось недолго. Люди в черных костюмах, те встречи, с кем Хэн старался избегать любой ценой, явились в госпиталь. Люди в черных костюмах вломились в палату, в своих лакированных ботинках, даже не переобувшись. Они были настолько накачаны, что впятером заняли в палате все свободное место. Остальные пациенты и медперсонал покинули палату, дрожа от страха. Хэна, бабушку и 5 мужчин оставили наедине. Хэна успокаивала лишь то, что когда они пришли, сестры не было рядом. Их визиты никогда не заканчивались хорошо, и он не ожидал, что в этот раз будет иначе. «Здравствуйте, мистер Ли. Примите мои поздравления. Ваша семья в последнее время заработала целое состояние», — произнес мужчина с покрашенными в желтый цвет волосами. «И что?» — резко ответил Хэн. «Мы пришли, чтобы забрать долг вашей семьи». «Долг?» «Да, сэр. И я уверен, что вы готовы заплатить». У Хэна перехватило дыхание. Когда он потерял родителей, ему остался в наследство семейный долг, который был равен 100 тысячам долларов. Он должен был бы отказаться от права на наследование, но тогда он был еще слишком мал, чтобы знать, как это все работает. И бабушка была убита горем, потеряв своего сына, поэтому она не вспомнила о необходимости отказаться от права наследования в гражданском суде в течение 3 месяцев. И как следствие, Хэн теперь должен быть ростовщиком 100 тысяч долларов. Он помнил, насколько ростовщики были беспощадны к нему, но сейчас у него были деньги, и больше нечего было бояться. «Я заплачу. Сколько я должен?» «Заплатишь, значит? А вы самоуверены, но неважно. Вы же знаете, что мы всегда вежливы со своими клиентами. Вы должны нам более 3 миллионов долларов». После такого заявления Хэн пришел в ярость. «Да где это видано? Насколько я помню, мой отец был должен не более 100 тысяч долларов». «Слушай, прошло 9 лет, со временем процент растет. И все равно это слишком много, я подам иск в суд». «Суд? Ну давай, думаешь, судья примет твою сторону?» «Он примет справедливое решение». «Ха-ха-ха!» – взорвался смехом мужчина в ответ на такое заявление. Фальшивый блондин хлопнул себя по лбу и просто заревел от смеха. «Объясни все так, чтобы парню стало ясно, хватит ходить вокруг да около», – проговорил молчавший прежде мужчина, стоявший позади. Хэн понял, что он тут главный. «Да, босс, прошу прощения», – сказал фальшивый блондин. «Послушай, мальчик, и слушай внимательно. Мы сейчас не нарушаем ни одного закона. Мы действуем в рамках юридически установленных норм. Процентная ставка равна 50% в год. Простая математика. 100 тысяч становится 150 в конце первого года, 225 на второй, и в третий год это уже 337, а к четвертому 506 тысяч долларов». Хэн продолжил вычисление самостоятельно и почувствовал отчаяние. За 4 года долг увеличился 5-кратно. Это означало, что за 8 лет долг возрастал до 2,5 миллионов, и если добавить к этому еще несколько месяцев, то сумма более чем 3 миллиона оказывалась вполне реальной. Несмотря на то, что время от времени они приходили и угрожали ему, он не осознавал, насколько сильно его долг вырос. С учетом процента, получалось, он даже не подозревал, что был должен 3 миллиона долларов. «Банкротство. Любой человек в здравом уме подал бы прошение о банкротстве, зная, что он задолжал такую сумму». Хэн также рассмотрел возможность объявить себя банкротом. Подвох был в том, что ему пришлось бы заплатить суду, а также адвокату, которому пришлось бы провести все необходимые процедуры для объявления банкротства. Иначе говоря, Хэн не мог себе даже позволить подать такое прошение, а если бы у него было достаточно денег для этого, ростовщики все равно бы не позволили ему подать прошение. «Отдавай все деньги сейчас», — заявил фальшивый блондин. «Нет, ни за что», — ответил Хэн. «Нет?» «Само собой, господин Хэн. Поступайте так, как считаете нужным. Скажите «нет» сейчас, мы уйдем, но вернемся завтра и спросим снова. Кроме того, ведь и сумма, которую вы должны оплатить, будет немного больше, чем сейчас». Хэн видел, с какой уверенностью эти люди вели себя, с уверенностью тех, кто наделен властью. Хэн точно знал, что произойдет, если он откажется платить. Сейчас, после того, как они узнали о его состоянии и явились лично, у него уже не было другого выбора. Они стояли и ухмылялись. «Похоже, что твоя бедная бабушка настолько больна, что ей нужно передохнуть в этом госпитале. Ей ведь не помешает побыть здесь немного дольше. Кстати, я только что видел твою младшую сестру в коридоре. Милашка, у меня есть парочка друзей, которым нравится ухлёстывать за маленькими школьницами. Даже не смей и пальцем тронуть, Хаян!» «Спокойно, я никого пока не тронул. Мы ведь просто разговариваем, верно? Вот должно быть трогательное будет зрелище, если вы все втроем одновременно приболеете». Хэн не мог больше терпеть эти завуалированные угрозы. У него не было выбора. Он знал, что эти люди могут вытворить все то, что обещают. Те, кто не может расплатиться, и те, кто решил не платить. Он в свое время видел слишком много таких людей. А то, что с ними происходило впоследствии, часто было хуже смерти. Сам он провинился лишь в том, что родился в семье, которая задолжала денег этим людям. И даже закон был сейчас не на его стороне. Поэтому он вынужден был отдать им свою банковскую книжку. Они забрали ее, выудили из своей сумки 100 тысяч долларов и передали их ему вместе с сертификатом на долг, который был составлен на его родителей 8 лет назад. Это говорило о том, что они подготовились заранее и были обо всем проинформированы. «Благодарю. До свидания», — ответил фальшивый блондин, помахав рукой. «Постойте», — крикнул Хэн, когда мужчины выходили из палаты. «В чем дело, сэр? Проблемы?» «Однажды вы за все заплатите». «Что?» «Сейчас я отдал вам свой долг, но я еще раз плачусь с вами за то, что вы сделали с моей семьей». Мужчины хотели было рассмеяться, но должно быть, у Хэна было что-то такое во взгляде, что помешало им это сделать. Они увидели в нем зверя. От подобного взгляда кровь холодеет в жилах. «Похоже, что ты спятил. Тебе следовало бы преподать парочку уроков о реальном мире», — сказал фальшивый блондин. Мужчины закатали рукава, но Хэна это не испугало. Он даже не шелохнулся. «Оставьте его. Мы уже забрали деньги, а я не хочу ввязываться в неприятности», — сказал их лидер. «Пошли отсюда». «Но ты действительно захотел устроить разборки в больнице?» «Нет, сэр». Мужчины начали покидать помещение. «И, кстати, парень», — проговорил босс, одарив Хэна теплым взглядом. «Я Джин Сол Канг из квартала Мёдон. Ты и правда думаешь, что твоя самоуверенность в реальном мире чего-то стоит? Раз ты решил, что мы поступаем несправедливо, заработай 3 миллиона долларов за 5 лет и приходи ко мне. Если ты сделаешь это, я лично встану перед тобой на колени». И ростовщики ушли. Хэн в изнеможении осел на пол. Он слышал, как его младшая сестра всхлипывает в коридоре и как бабушка тяжело вздыхает. После того, как у него прямо на глазах отняли все деньги, Хэна перестало что-либо интересовать. Он сломался. Тяжелое безразличие охватывало его. Однако уже на третий день он сумел выбросить все это из головы и решил двигаться дальше. Надежда есть, теперь он знал это. После всего случившегося он просто больше не мог оставлять все как есть. Неожиданно улыбка расцвела на его губах, усмешка сквозь слезы. Теперь он узнал, что значит иметь много денег, и пусть этот миг был недолог, это научило его тому, как можно противостоять этому суровому миру. «Ну ладно, я сумел заработать деньги однажды, почему бы не сделать это во второй раз?» Последующие дни Хэну предстояло множество хлопот. Он не мог распоряжаться всеми 100 тысячами, что остались после прихода бандитов. 60 тысяч он должен был отложить как плату за дом, контракт был уже подписан. В принципе, если бы он захотел, то мог бы и отказаться от договора, но тогда бы пришлось платить неустойку. Он ни за что бы не пошел на это. Так что у него осталось 40 тысяч долларов. Он утешал себя тем, что ситуация на рынке недвижимости в начале 21 века позволяла ему хотя бы выгодно разменять свой дом после того, как он его купит. Хэн записался на занятия по кумдо, где учили сражаться на мечах, а также на тренировки по тэквондо и хапкидо. Хэн прошел через тяжкие тренировки, на каждый день у него было по 6 различных программ. Он усиленно учился и тренировался различным видам боевых искусств в учебных центрах. Тренера звали его «Диким зверем». Он махал мечом до кровавых мозолей и упражнялся каждый день, развивая мускулатуру. Игра виртуальной реальности. Игроки управляют игрой движением своих тел. Хотя это и имитация, жизнь здесь практически неотличима от реальности. Поэтому Хэн решил, что изучение боевых искусств и изучение игровой системы может сильно помочь. Конечно же, искусный боец не получит здесь абсолютного преимущества перед другими, но даже если это позволит повысить его силу на лишние 10%, Хэн считал, что этим стоило бы воспользоваться. Ведь даже эти 10% могли сыграть решающую роль. Днем Хэн совершенствовался в боевых искусствах, а ночью он изучал особенности игр в виртуальной реальности. Он тщательно анализировал то, насколько широкой популярностью пользуется та или иная игра, и на какой игровой системе эти игры останавливались, Он рисовал таблицы для различных рас, кланов, городов и навыков в игре и вешал их на стены в своей комнате. Уже через неделю ни одного свободного места на стене не осталось. В течение года он готовился, изучал виртуальную реальность и боевые искусства. Но не только их, уже в первый месяц он выбирал свою цель и подробно изучал развитие королевской дороги. 9 из 10 игроков играли именно в нее. Такая тенденция соответствовала ожиданиям Хана. Как и ожидалось, вся индустрия виртуальной реальности была завоевана ей и, прямо в соответствии со своим названием, «Королевская дорога» правила здесь. Рыночная доля королевской дороги в индустрии сетевых игр составляла более 75%. В дни крупных конфликтов между игровыми гильдиями телевизионные рейтинги соответствующих шоу превосходили рейтинги всех прочих передач. Игра величественно открыла новую эпоху, когда славу, власть или деньги можно было бы заработать при помощи одной только игры. Необычайный мир и технологии виртуальной реальности сплелись воедино в королевской дороге и обеспечили ей подобный успех. «Отлично, все идет по плану», – бросил Хэн свой ледяной взгляд на экран монитора. В тот день он купил специальную капсулу, предназначенную для подключения к королевской дороге. Она стоила 10 тысяч долларов. Хэн практически плакал, отдавая деньги, говоря себе, что это было своего рода вкладом в будущее. Он должен был его сделать. Он был готов к игре, и вот она началась, и Хэн чувствовал себя солдатом, готовым ринуться в бой. «Желаете установить соединение с королевской дорогой? Да, нет». «Да!» – не теряя ни секунды, прокричал Хэн и устремился в игру.